5. Поразмыслив и внимательно изучив замок кейса, Барнаби напомнил себе, что женщина, прибиравшаяся у него в Лондоне, была заядлой курильщицей, смолившей одну сигарету за другой, и чрезвычайно любопытной особой, и что его рукопись часто лежала открытой на столе. Это воспоминание успокоило его, и он смог работать над своей книгой. А в часы сиесты выполнял обещанное, читал почти новеллу мистера Мейлера. «Анджела в августе» Себастьяна Мейлера. Произведение было неплохое, немного страдавшее украшательством, немного надуманное, местами непристойное, но, вероятно, к месту. Учитывая, что это был четвертый вариант, слишком уж небрежно написанное, пропущенные слова, повторы, многословия. «Не кокаин ли виной в этих упущениях?» — размышлял Барнаби. Но на его памяти из печати выходили книги и похуже, и если бы мистеру Мейлеру удалось состряпать 1-2 опуса покороче, чтобы составить отдельный том, он вполне мог бы найти для него издателя. Его поразили забавные совпадения, и когда в назначенное время мужчины встретились за ужином, Барнаби заговорил об этом с мистером Мейлером. «Кстати», — заметил он, подливая мистеру Мейлеру вина, «вы ввели побочную тему, которая вообще-то проходит в моей собственной книге основной линией». «О, нет», — воскликнул его гость, а затем произнес, «говорят же, не так ли, что существует всего сколько 3-4 основные темы, и что все темы можно свести к одной или другой из них? Да, это лишь деталь в вашей истории, и вы ее не развиваете. На самом деле она кажется мне чуждой, и ее вполне можно опустить». Данное предложение, добавил Барнаби, не продиктовано профессиональной завистью, и оба они рассмеялись, мистер Мейлер гораздо громче. Видимо, он по-итальянски пересказал эту шутку каким-то своим знакомым, с которыми поздоровался, когда пришел, и которых представил Уфина. Они сидели за соседним столиком и вовсю развлекались. Выбрав подходящий момент, они выпили за здоровье Барнаби. В целом ужин удался на славу. Еда была превосходной, вино приемлемым, хозяин заведения внимательным, а обстановка приятной. Из узенького до крайности переулка они смотрели на пьяцца Навона и видели фонтан с великолепно подсвеченным мавром, который боролся с дельфином. Поверх разнообразных голосов вечернего Рима доносился плеск фонтанов. Группы молодежи грациозно перемещались по площади. Ночь середины лета пульсировала собственной красотой. Барнаби почувствовал, как в душе у него нарастает необъяснимое возбуждение, более мощное, чем то, какое могло бы вызвать слабое выпитое вино. Он пришел в восторг. Откинувшись на стуле, он глубоко вздохнул, поймал взгляд мистера Мейлера и засмеялся. «У меня такое чувство, — сказал он, — будто я только что приехал в Рим. И, возможно, будто ночь только началась. Что-то в этом роде». «Хотите приключения?» — намекнул Мейлер. «Возможно, вино оказалось не столь уж и слабым. Какое-то сомнение проскользнуло, когда он посмотрел на Мейлера, словно на мгновение проступила другая личность. У него действительно очень странные глаза, — примирительно подумал Барнаби. «Приключения», — повторил Мейлер. «Интересно, а не могу ли я вам помочь в качестве чичерона?» «Могу ли я вам помочь? Этот Мейлер, наверное, продавец в магазине», — подумал Барнаби и непринужденно спросил. «Ну и каким же образом?» «Любым», — пробормотал Мейлер. «По правде говоря, любым, каким пожелаете. Я человек разносторонний». «О», — произнес Барнаби, — «а я очень традиционный». «Самый натуральный натурал», — прибавил он и посчитал это добавление чрезвычайно забавным в Риме. «Тогда, если позволите...» Хозяин заведения уже поджидал рядом со счетом. Барнаби показалось, что в маленькой траттории стало очень тихо, но когда огляделся, то увидел, что посетители никуда не делись и ведут себя вполне нормально. Барнаби с трудом выбирал нужные банкноты, но мистер Меллер помог ему, и Барнаби упросил его дать щедрые чаевые. «Очень, очень хорошо», — сказал Барнаби хозяину. «Я еще приду». Они тепло пожали друг другу руки. А затем Барнаби, пройдя в сопровождении мистера Мейлера по узким улочкам, мимо сияющих окон и темных парадных, сквозь шумные сборища и по тихим переулкам, попал в совершенно другой, незнакомый ему Рим.